Голубоглазая учительница в двух словах рассказала ему обо мне. Заведующий отделом приятно улыбнулся. «Отлично, дочь моя, отлично. Проходи, присаживайся». Трудно было поверить, что этот кроткий, как ягненок, человек только что выплеснул на улицу кофе и вытолкнул за дверь старую служанку, тряся ее за плечи, словно тутовое дерево. «А ну-ка, открой свое лицо, дочь моя», — сказал он. «О, да ведь ты еще совсем ребенок. Сколько тебе лет?» «Скоро 20». «Странно. Ну да что там? Однако ехать в провинцию тебе нельзя. Это слишком опасно». «Почему, эфендим?» «Ты еще спрашиваешь, дочь моя? Причина ясна. Мюдюр эфенди...» Он был заведующим. Улыбался, указывая рукой на мое лицо и делая знаки на имя Каным, но я так и не поняла, почему для него причина ясна. Наконец он подмигнул голубоглазой учительнице. «Я не могу говорить лишнего. Ты, как женщина, гораздо лучше объяснишь ей на имя Каным». Затем он тряхнул бородкой и добавил как бы про себя: «Ах, если бы ты знала, какие злые, какие нехорошие люди живут там!» «Эфендим, я не знаю, кто эти нехорошие люди», — с наивным удивлением сказала я, — «но вы должны помочь мне найти такое место, где их нет». Мюдюр эфенди хлопнул себя рукой по коленке и засмеялся еще громче. «Вот это чудесно!» Любить или не любить людей я начинаю с первого же взгляда. Не помню случая, чтобы мое первое впечатление потом менялось. Этот человек мне почему-то понравился сразу. К тому же у него была волшебная борода. Повернется направо — перед вами молодой человек. Повернется налево — молодой человек исчезает, и вы видите веселого белобородого старца. «Вы окончили учительский институт в этом году, дочь моя?» — спросил он. «Нет, бей эфенди, я не училась в учительском институте. У меня диплом школы «Дамс Дисиун». Это женская религиозная конгрегация, созданная в 1843 году Альфонсом и Теодором Робисбон для обращения евреев в католичество. Конгрегация образовала также женские пансионы и сиротские дома для всех национальностей. «Ну, что это за школа?» Я все подробно рассказала и протянула заведующему свой диплом. Очевидно, он не знал французского языка, но виду не подал и принялся внимательно разглядывать документ со всех сторон. «Чудесно! Превосходно!» Наиме Хаджаным попросила: «Милый мой бей эфенди, вы любите делать добро. Не откажите и этой девочке». Сдвинув брови к переносице и теребя бороду, Мюдюр эфенди задумался. «Отлично, превосходно», — сказал он наконец. «Но здесь чиновники, наверное, не знают диплома этой школы». Потом он вдруг хлопнул ладонью по столу, словно ему в голову пришла какая-то идея. «Дочь моя! А почему тебе не попросить место преподавательницы французского языка в одной из стамбульских средних школ? Слушай, я тебя научу, как это сделать. Пойди прямо в стамбульский департамент просвещения». «Это невозможно, эфендим», — перебила я заведующего. «Мне нельзя оставаться в Стамбуле. Я непременно должна уехать провинцию». «Ну и придумала ты», — изумился Мюдюр эфенди. «Впервые вижу учительницу, готовую добровольно ехать в Анатолию. Знала бы ты, с каким трудом нам удается уговорить наших учителей выехать из Стамбула. А ты что скажешь на имя Хаджаным?» Мюдюр Эфенди отнесся к моей просьбе недоверчиво. Он принялся меня допрашивать, задавать вопросы о моей семье. Я уже отчаялась уговорить его. Наконец, не поднимаясь со стула, заведующий крикнул: «Шахаб Эфенди!» В дверях канцелярии показался молодой человек с болезненным лицом, худой и низкорослый. «Послушай, Шахаб Эфенди, отведи эту девушку к себе в канцелярию. Она хочет поехать учительницей в Анатолию. Напиши черновик прошения и принеси его мне». Я уже считала свое дело почти улаженным. Мне хотелось кинуться заведующему на шею и поцеловать седую сторону его бородки. В канцелярии Шахаб Эфенди посадил меня перед столом, на котором творился невообразимый беспорядок, и начал задавать вопросы, что-то записывая. Одет он был очень бедно. Его лицо выражало робость, почти испуг, когда он поднимал на меня глаза, чтобы задать вопрос. У него подрагивали даже ресницы. У окна стояли два пожилых секретаря и о чем-то тихонько переговаривались, изредка поглядывая в нашу сторону. Вдруг один из них сказал: «Шахаб, дитя мое, ты сегодня слишком переутомился, давай-ка мы займемся этим прошением». Я не удержалась, чтобы не вмешаться. Настроение у меня немного поднялось. Я расхрабрилась и сказала: «Подумать только, какую трогательную заботу проявляют в этом учреждении друг о друге товарищи». Вероятно, мне не следовало говорить так, потому что Шахаб Эфенди покраснел, как рак, и еще ниже опустил голову. Может быть, я сказала какую-нибудь глупость? Секретари у окна захихикали. Я не расслышала их слов, но одна фраза долетела до меня: «Госпожа учительница весьма бывалая и проницательная». Что хотели сказать эти господа? Что они имели в виду? Черновик прошения неоднократно побывал у заведующего и каждый раз возвращался назад в канцелярию, испещренный многочисленными красными пометками и кляксами. Наконец, все было переписано начисто. — Ну, пока ты свободна, дочь моя, — сказал Мюдюр Эфенди, — да поможет тебе Аллах, я же тебе помогу, насколько это будет в моих силах. Больше я не осмелилась спрашивать, так как в кабинете заведующего были другие посетители. Очнувшись, когда очутилась за дверью, я не знала, куда мне идти с этой бумагой и что говорить. В надежде опять увидеть Наиме Ходжаным, я огляделась и тут заметила Шахаба Эфенди. Маленький секретарь ждал кого-то у лестницы. Встретившись со мной взглядом, он робко опустил голову. Мне показалось, что он хочет что-то сказать, но не осмеливается. Я остановилась перед ним. «Простите меня. Я и так причинила вам много хлопот, эфендим. Но не откажите в любезности сказать, куда мне это теперь отнести?» Продолжая глядеть в пол, Шахаб Эфенди сказал дрожащим слабым голосом, словно молил о какой-то великой милости: «Проследить за ходом дела — вещь трудная, хемшире ханым, сестрица. Если позволите, прошением займется ваш покорный слуга, сами не беспокойтесь, только изредка наведывайтесь в канцелярию». «Когда же мне теперь прийти?» — спросила я. — Дня через два-три.